18. Выставочный экспонат. После похорон друга Млеткин не знал, куда себя девать. До начала навигации и речи не могло быть, чтобы перебраться через Берингов пролив на родину, на Чукотку. Спасением для него явилось предложение доктора Хатчинсона поработать у него в больнице за небольшую плату, питание и свободную кровать в одной из палат. Млеткин топил печи, таскал пресный лед с реки и набивал им огромный чугунный котел, вмазанный в плиту. Готовил еду для немногочисленных больных. Благо он кое-чему научился у Нельсона. Приходилось даже делать перевязки, ставить припарки, обмазывать очищенным китовым жиром обморожение и ассистировать доктору Хатчинсону при более сложных случаях, хирургических операциях по удалению аппендикса, обработке огнестрельных ранений. Раз пришлось скрывать умершего по неизвестной причине эскимоса. Внутренние органы человека в основном не отличались от тех, что находились у нерп, лахтаков и моржей. Различия были столь незначительные, что Млеткин даже удивился этому обстоятельству. Вечерами Хатчинсон зазывал Млеткина к себе и угощал кофе. Он расспрашивал об обычаях чукчи, о шаманах, как и капитана сгоревшего Бельведера Джона Форстера. Доктора больше интересовали чудеса, которые может творить шаман. «Шаман не творит чудес», — решительно заявил Млеткин, давая знать, что такой разговор ему не нравится. «Но я много слышал именно о чудесах, о превращениях в других животных, о переселениях душ». «Разве такого не бывает у шаманов?» Млеткин почувствовал стеснение в сердце. В те далекие дни испытаний он порой превращался в птицу, в моржа и нерпу, и даже в мелкое насекомое в виде мухи, ползающей по выставленному на солнце куску моржового мяса. Но вот так просто рассказать об этом означало вывернуться наизнанку, вынуть наполненное горячей кровью бьющееся сердце и положить перед доктором Хатчинсоном. «Чудо шаман не делает», — повторил он. «Чудо посылают высшие силы, если им это угодно». Или они могут попросить об этом меня? Млеткин не знал, верующий ли человек доктор или такой же атеист, как капитан несчастного Бельведера. «Чем тогда занимается шаман?» — спросил доктор Хатчинсон. «Прежде всего он лечит, как и ты, доктор». Лекарственными травами и кореньями, которые собирает в тундре. И этому научил меня мой дед, великий шаман Уэлена Калиантагроу. С помощью мази, сделанных на основе жиров, лечу обморожение. Иногда приходится поработать и ножом, когда надо отсечь черное мясо. Так мы называем омертвение. Все, что отмерло и может заставить почернеть кровь. Остальное — это сам человек. Я стараюсь разбудить его внутренние силы. А вот они могут и впрямь творить чудеса. В Ном пришло судно, оснащенное паровой машиной. Между мачтами торчала труба. Из нее валил густой черный дым, резкий запах которого Млеткин учуял, еще когда Бер входил в залив Нортон. Среди приезжих пассажиров сразу же выделился высокий мужчина, который внимательно и оценивающе оглядывал туземцев. Это был сотрудник Американского музея естественной истории, антрополог и этнограф Алис Хрдличка. Примечание. Известный американский антрополог и этнограф 1869-1943. Он собирал экспонаты для Всемирной этнографической выставки в Чикаго, где должны быть показаны в максимально приближенных к естественным условиях представители цивилизованных народов мира. Арктическая часть сбора экспонатов производилась под руководством Хрдлички. Ученый-антрополог обрисовал перед Млеткиным будущую всемирную деревню, которая уже строилась на берегу Большого озера. Сулил большие деньги просто за то, чтобы посидеть перед публикой на зеленой лужайке. Млеткин быстро согласился, намереваясь из Чикаго добраться до Сан-Франциско и выполнить последнюю волю умершего друга Нельсона, повидать его сестру, рассказать о последних днях ее брата и передать оставленные для Салли деньги. Млеткин стоял у вагонного окна и смотрел на мелькающие по сторонам небольшие городки, отдельные стойбища, пасущиеся стада двурогих домашних животных, табуны лошадей. Порой поезд останавливался, и люди выходили на перрон размять ноги. Тотчас поезд окружали торговцы сладками, держащимися на ремнях за шею. Предлагали сласти, прохладительные напитки, сигареты. Млеткин обычно покупал сладкую водичку. Остальные его спутники — Галя Гыргын с острова Святого Лаврентия и эскимосская семья из Уэльса — предпочитали пиво. Оно одновременно утоляло жажду и слегка кружило голову. Три раза в день Алис Хрдличка водил путешественника в вагон-ресторан и обильно кормил. Он явно выделял Млеткина и расспрашивал о чукчах. От ученого-антрополога всегда несло крепким перегаром, но огненная вода, видимо, только прибавляла ему энергии. На подходе к Чикаго еще издали, на горизонте зарево городских огней, словно на смену скрывшемуся дневному светилу, поднималось зажженное людьми ночное солнце. Живые экспонаты Всемирной этнографической выставки разместились пока в старых солдатских казармах. На огромном пространстве, обнесенном деревянными стенами, возводились хижины, чумы, яранги, вигвамы. В готовые жилища тут же переселялись соответствующие народы. Первыми покинули казармы теплолюбивые жители Африки. За ними потянулись азиаты, потом аборигены Курильских островов. Комфортабельнее всех устроились японцы. Их дома отличались аккуратностью, уютом и легкостью. Вокруг японских садиков журчали искусственные ручьи, в маленьких водоемах плавали золотые рыбки. Позже всех оставил казарму Млеткин. Алис Хрдличка виновато заметил, что ему так и не нашли жену. «Какую жену?» — удивился Млеткин. «Понимаешь, для естественности и для убедительности хорошо бы, если в Яранге у тебя протекала бы семейная жизнь. Так сказать, здесь своя жизнь, а за веревкой, ограждающей публику, другая. А люди сравнивают, думают, в их головах рождается любопытство». Яранга, видимо, была куплена где-нибудь в прибрежном селении или каким-то образом похищена. Может быть, с обитателями этого жилища поступили точно так же, как и с бедными жителями Урилыка, что в бухте Эмма. Выкатили на берег бочонок с ромом или виски, отплыли за горизонт, а когда убедились, что люди уже невменяемы или заснули мертвецки пьяным сном, снова приблизились к берегу и быстро разобрали Ярангу. Люди проснулись бездомными, потому что добровольно чукча не может расстаться с Ярангой. Это равносильно тому, чтобы проститься со своей жизнью. А может, Ярангу взяли в каком-нибудь селении, жители которого поголовно вымерли? Млеткин оглядел Ярангу снаружи. Все было подлинное. Моржовые кожи, ремни, опутавшие крышу, чтобы прижать ее к деревянному каркасу. Даже большие валуны на концах ремней, похоже, были настоящими, гладкими от долгого употребления. Вход в Ярангу прикрывал лоскут задубевшей моржовой кожи. Чотагин ярко освещен от дымового отверстия, в которое светило жаркое солнце. И здесь обстановка была знакома до боли в груди. Бочки для запасов по стенам, развешанное по ним подлинное охотничье снаряжение, расставленные по земляному полу китовые позвонки для сидения, низкий столик, на нем длинное деревянное блюдо и женский нож-пекуль. Млеткин приподнял переднюю стенку мехового полога. И вдруг на него пахнуло смертью, хотя внутренность спального полога тщательно выметена, аккуратно расстелены на полу из моржовой кожи новые оленьи постели. «Здесь кто-то умер», сказал Млеткин сопровождавшему ему Хрдличке. «Откуда ты это знаешь?» — удивился ученый. «Я чувствую смерть на расстоянии и могу даже предсказать ее». Ученый-антрополог призадумался. Честно говоря, он возлагал большие надежды именно на этот экспонат, живого, настоящего, действующего шамана из Уэлена. «Ну хорошо, если даже это так, то тебе какое дело? Мы обработали все жилище таким образом, что если здесь и была какая-то зараза, то она полностью уничтожена. Можешь в этом не сомневаться». Млеткин знал из опыта работы в Номской больнице, что у тангитанов и впрямь есть средства для уничтожения микробов. Эти микробы представлялись ему в виде крохотных, невидимых глазу реккенов, подобие человечков, которые возили на своих малюсеньких нартах, запряженных такими же крохотными собачками, болезни. В зеранге отчетливо пахло дезинфекцией. Возле жилища уже поставили стенд с текстом. Чукча Млеткин по прозвищу Фрэнк. Возраст 28 лет. Сибирский шаман с мыса Восточного на берегу Берингова пролива. Обладатель магических сил, повелитель духов. Дает шаманские представления в рабочие дни с 15 часов. Вход на представление по дополнительным билетам. Млеткин внимательно прочитал текст и обратился к людичке. «Я не могу здесь камлать. За это полагается дополнительная плата, и немалая. А где я возьму шаманское снаряжение? Бубен?» «Все будет», — весело ответил Хрдличка. «Завтра все это привезет мой русский друг Вальдемар Багарас». «Вейп?» — удивленно спросил Млеткин. «Как ты сказал?» «Мы его так называли», — объяснил Млеткин. «Он знает наш разговор, наши обычаи. Он меня научил русскому разговору, русской грамоте. С его помощью я впервые прочитал Библию». «О, неисповедимы твои пути, Господи!» — шутливо воскликнул Хрдичка, воздев к небу руки. Хотя он, скорее всего, принадлежал к племени атеистов, отрицающих веру в Бога. «Чукотский шаман, знающий Библию, это настоящая сенсация. Боюсь, что ты станешь самым популярным экспонатом на нашей выставке». Но на Чикагской всемирной этнографической выставке, кроме такого чуда, как Млеткин, было на что посмотреть. За день до официального открытия Млеткин успел обойти огромное зеленое поле на берегу озера, знакомясь с обитателями всемирной деревни. Удивительно, но она производила такое впечатление, будто люди поселились здесь давно. Во всяком случае, жизнь в вигвамах, бамбуковых хижинах, глинобитных домиках, в юртах, била ключом. Возле остроконечного строения, покрытого замшей, паслись олени, щипля траву. Двое мужчин в пестром наряде, в украшенных цветными кистями ярких шапках, несмотря на жару, в обуви с высоко загнутыми носками, словно сошли с игральных карт. «Семья лапланцев из Северной Норвегии», — прочитал Млеткин на пояснительной табличке, укрепленной у символической веревочной оградки. Устроители выставки расположили экспонаты по географическим зонам. Рядом с лапланцами соседствовали ненцы из России, алеутская семья с Командорских островов, коряки с Камчатки. Дальше уже шли разные экзотические народы. Большинство было привезено с семьями, потому что заметно было обилие детей. Возле многих хижин вперемешку с детским плачем и пронзительными женскими голосами слышалось пение, сопровождаемое звучанием незнакомых инструментов –